Глава шестая. После быстрой сдачи в аренду муравицы, которая вдруг непонятным образом сменила хозяина, дедушка Брокколь слегка пригорюнился. Но только слегка. Потому что сразу углядел на горизонте очередное деловое предприятие своей жизни, которое, как и все заранее спланированное дедушкой, оказалось блистательной осечкой. Одурманенной магией миллионов, он в самый разгар реформы Грабского во что бы то ни стало захотел продать землю в Лисове крестьянам, а полученные таким образом гигантские суммы разместить в акциях предприятий, в чем, как мы знаем, у него был богатый, хоть и не всегда положительный опыт. Примечание. Владислав Грабский, годы жизни 1874-1938, дважды премьер-министр Польши, 1920 и 1923-1925 годы, провел денежную реформу в 1924 году. Конец примечания. К чести семьи. Надо отметить, что никто не советовал ему делать это. А тетя Мехова просто-таки голосила, что на этот раз его надо объявить недееспособным. Впрочем, идея эта была вовсе не нова, она появилась у нее, когда дедушка сдавал муравицу в аренду. «Но моя мама сказала...» Здесь бабушкин голос зазвучал гордо. «Делайте, что хотите, но официально Лисов мой. Если отец хочет его продать, пусть продает, в конце концов, это его собственность». И еще сказала, что не даст объявить отца недееспособным. Вот так дедушка продал Лисов, тем более, что крестьяне живо откликнулись, оказавшись удивительно богатыми. Раз-два и вся земля, не считая мелких остатков, пригорка, мокрого луга и еще пары моргов в разных местах, перешла в новые руки. Примечание. Морг. Старая мера площади, использовавшаяся в Речи Посполитой, составляет приблизительно 0,56 гектара. Конец примечания. Пошло. Бабушка говорит «пошло» по-барски, по-господски, как русский князь Монте-Карло, склонившись над рулеткой с придыханием и с ударением на последнем «о». Но недолго дедушка радовался своим миллионам. Ровно через неделю по окончании сделки он мог купить на все эти деньги разве что коробок спичек. Когда после войны пришли коммунисты и заговорили о справедливом переделе земли, крестьяне сказали: «Какой передел? Пан-помещик уже все справедливо разделил между нами еще 20 лет назад». Дедушка потихоньку стал впадать в детство. Часто садился с дядей и мачием, и они вместе рассматривали маленьких мушек, божьих коровок и жужелиц. Как-то раз отец приезжает из Кельц. А тут всеобщий ропот. На дедушку снова подействовала магия миллионов, и он продал старьевщику целый воз картин, книг, лаковых ширм, стульев, гравюр и всякой всячины. Отец нанял мужика с подводой и догнал торговца, бедного, лысого еврея, который что ж тут скрывать. В этот момент слышится нота глубокой печали, вырвавшейся из филосемитской души моей бабушки. Облапошил старичка и радовался, что заработал приличную сумму. «Вот ваши деньги», — сказал ему папа, — «а вот еще за хлопоты. И попрошу все вернуть». «Я это купил от пожилого господина. Я ему заплатил за все». И стал возмущаться, обзываться, грозиться полицией. «Полиция? Прекрасная идея. Сейчас вызовем полицию». «Как же все прекрасно сложилось. Я юрист и отлично знаю, что вам грозит за обман пожилого человека. Ну, тот и ретировался. Отец вернул ему деньги, накинул пару грошей за беспокойство, велел перегрузить все на подводу и вернулся домой, облитый золотом заходящего солнца и гордый, как Агамемнон. А дома дедушка Брокколь спал сном праведника. Вот таким и запомнила его бабушка. Пожилой седой господин входит в свою комнату, смотрит на внучку и говорит спокойным голосом. «Эй, пигалица, вон с кресла, дедушка хочет посидеть». Из окна виден сад и кубусь, щиплющий траву. Парубок возвращается с поля и моет руки в бочке. В комнате бабушки Ванды деревенские девушки мастерят поделки из соломы и цветной бумаги, чтобы зимой на празднике было чем украсить дом. Потом дедушка Брокколь умер со всем, что имел, со своими черными глазами, смуглой кожей, белой, старательно уложенной прической, как на мраморном бюсте. А богиня Фортуна, уделявшая внимание дедушке Брокколю в течение всей его земной жизни, перебрасывая с вершин своего колеса вниз, в бездны, и вознося из бездны вершины со свойственным ей своенравием, решила, безо всякого на то повода, позаботиться о его внучке, то есть о моей бабушке. Зашелестела она золочеными крыльями, с шумом крутанула утыканное спицами колесо, спорхнула со взбитых сливок облаков и возложила на чело моей бабушке звездочку благосклонности судьбы.